Глава пятая. Первая кровь. В длинном сером платье по фигуре и кокетливой шляпке Инси чувствовала себя неуверенно. Особенно волшебнице не хватало ощущения родного посоха. Пусть не в руке, но на спине-то он точно должен быть. А нет, обычной горожанке, прогуливающейся по улицам Куинза со своим кавалером, не к лицу таскать с собой сухие коряги. А как хотелось бы вернуть посох и сменить эту модную обертку на привычный балахон. Ведь он не просто тряпка. Артефакт, подаренный покойной наставницей. Инси поймала на себе изучающий взгляд проходящего мимо мужчины в дорогом камзоле. Кто б знал, каких усилий девушке стоило, чтобы не скривиться. Да как ему совесть позволяет пялиться так нагло? На секунду суровая волшебница почувствовала себя беззащитной девочкой и невольно прижалась к локтю своего кавалера. Но тут же взяла себя в руки. «Я маг, и пусть разрядилась, как модная девица, слабее от этого не стала. Не первый раз мне из себя леди строить, всего лишь очередной заказ. Черт, проще было бы разнести все к лешему, да силой забрать то, что нужно». Инси разозленно выдохнула. «Успокойся». Тихо усмехнулся ее кавалер. «Я слышал, ты одна из лучших грабителей в этой стране. Чего тогда нервничаешь? И прижимаешься ко мне так, будто мы не изображаем пару, а действительно всю ночь предавались любви. Хотя для полноты образа самое то». Подняв глаза, Инси хотела вдарить по наглой роже, но сдержалась. «Она профессионал. Нельзя поддаваться эмоциям». «Ну каков подлец!» — клокотала у девушки в груди. «Если бы не сеструха...» Инси не понимала, почему вынуждена терпеть сраного афериста в своем отряде. Ясно, что он положительно влияет на гулей, и сеструха хочет это использовать. Ну так брала бы его с собой. Нет же, дала мерзкому типу право выбора. Спросила, какое место в плане хочет занять. А он, бесит. Но его участие важно. Странно, но за этого парня гули готовы надрываться сильнее, чем за собственную свободу. Пройдя мимо двух болтающих женщин, пара остановилась возле кованных ворот собора, пропуская шумную семью с детьми. Сегодня будний день, поэтому прихожан мало, но это совершенно не означает, что зал будет пуст. К тому же там уже должны собираться остальные. «Не переживай», — услышала Инси уверенный голос своего кавалера, невольно удивившись отсутствию в нем издевки и надменности. «Все будет хорошо. Я верю в вас и в ваш план». План мне совершенно не нравился. Точнее, его суть. А суть сегодняшней вылазки в необычном заказе. По словам Джона, к ним часто обращаются те или иные заинтересованные лица с просьбой что-нибудь украсть. За выполненный заказ хорошо платят. Сейчас же обещали просто космическую награду. Если нам удастся добыть то, что нужно, войско Лисанны на полгода сможет обеспечить себя провизией и оружием, а также пополнением в виде армии наемников. И тогда за последующие 6 месяцев при плохом развитии событий Лисанна подомнет под себя не только округ, но и целую провинцию. При хорошем же Джон не сказал, что будет, просто сплюнул 3 раза и постучал по дереву. Забавно было наблюдать привычные суеверия в чужом мире. «Слушай, а почему вы, вольные стрелки, вообще решили спонсировать всю эту освободительную борьбу?» Сидя вчера вечером у костра, спросил я Джона. «А почему бы и нет?» — хмыкнул он. «Мы трое сироты, семей у нас нет, точнее, мы трое — одна семья. А Лисанна — давняя знакомая Инси, помогала ей по мелочи раньше. Вот и несносная наша решила помочь в ответ. А мы и не против, точно не против». Голосом надавил на парня, и даже света от костра хватило, чтобы разглядеть его смущенный взгляд. «Нет», — повторил он, — «мне тоже в радость помочь Лисанне. Ну да, такой красотке грех не помочь». «Угу», — совсем уж тихо буркнул он и мечтательно вздохнул. «Так вот, денег дельце сулило немерено. Проблема в другом. Мы понятия не имели, что именно красть. И отчего-то никого, кроме меня, это особо не напрягало». «Ну, нам же сказали имя предмета», — недоуменно пожала плечами Лисанна в ответ на мои причитания. «Ну да бес с ними. Это их мир, и раз уж они уверены, что все здорово, то и мне не стоит беспокоиться». «Но черт подери!» Мы остановились с Инси возле кованных ворот, выпуская с территории собора счастливую семью с 2 детьми. Я оглянулся, бросив очередной взгляд на улицы Куинза. «Мы прибыли сюда на дилижансе. Что мне запомнилось? Пыльная накатанная дорога и серые двухэтажные домики с плоскими крышами. Так выглядела большая часть города. Но нас дилижанс высадил возле ратуши с красивыми часами в башне и фонтаном по центру площади. Недалеко располагался гарнизон, к которому примыкала территория собора. Дороги в центре Куинза были вымощены гладким камнем, и гулять по ним оказалось сплошным удовольствием. «Идем уже!» — дернула меня за руку волшебница, и мы вошли в калитку, ажурная дверца которой была распахнута настежь. Широкая аккуратная дорожка, на которой свободно бы разъехались две кареты, вела к высокому, похожему на растекающийся пузырь, зданию персикового цвета с золотым приплюснутым куполом-луковицей. Метрах в 10 от мраморной лестницы, сидя на скамейке, оживленно беседовали молодые люди. Один в шляпе и фраке, второй в скромненьком сером камзоле. Оба выглядели как самые заурядные горожане, ну или гости Куинза. Даже кобуры с револьверами на поясах франтов — вполне обычное дело. Заметив нас, Джон и Джек замолчали. Мы с Инси коротко глянули на братьев и прошли мимо. «Смотри!» — тихо проговорила волшебница, кивнув на торец здания, откуда только что вылетел взмыленный солдат. Пробежал по тропинке и юркнул в маленькую калитку смежного с гарнизоном забора. «Вижу!» — отозвался я. «У сеструхи явно получилось!» — с гордостью прошептала волшебница. «Очень рад!» — признался я. На роль Лисанны Милье в этом плане я тоже сперва отреагировал весьма скептически. Если в двух словах, повстанцам удалось раздобыть дюжинебольшую пачку редкой волшебной бумаги, способную запоминать заклинания. Один листок, одна техника. Инси заключила в чудо-бумажках свои древесные техники и передала листочки Лисанне. Та же, будучи обычным, лишенным дара человеком, сможет использовать одноразовое колдовство. А дальше самое интересное. Местные инквизиторы и солдаты знают о некой волшебнице, орудующей лианами и скрывающей лицо под глубоким капюшоном балахона. Ну, уже поняли? «Ничего не выйдет», — выпалил я, впервые услышав суть этой девчачьей задумки. «Чего это?» — вперла руки в бока Инси. «Сеструха с народом наведет шороху, уж будь уверен. Вместе с простыми солдатами вытянут на себя и паладина с младшими паладинами. Уж те-то про меня знают. По-взрослому явятся за моей головой, а не малыми силами». Гордо вздернула носик волшебница. «А если повезет, то и оба паладина припрутся». «Да, Илья», — обеспокоенно проговорила Лисанна, — «почему ты думаешь, что ничего не выйдет?» Я медленно перевел взгляд с местной хозяйки на волшебницу и обратно. Затем вновь посмотрел на Инси. И снова на Лисанну. Хотел уж было ответить, но вплотную ко мне приблизился Джек. «Оставь», — шепнул он, косясь на бюст госпожи Милье. «Не объясняй, мелкая только расстроится». Я понимающе кивнул. «Уже все решено. Может, и правда прокатит. Вряд ли каждый встречный поперечный видел Инси. Но о древесной волшебнице, похоже, слышали многие». «Очень рад», — уже тише повторил я, поднимаясь по лестнице храма. Рядом с распахнутыми двустворчатыми дверьми терлись еще двое мужчин. Эти даже не стали заморачиваться с городской модой. Просто накинули на кожаные доспехи пончо. «Готовы?» Через плечо, бросив взгляд на идущих за нами братьев, спросила волшебница. «Да», — твердо проговорил Джон. «Конечно», — уверенно ответил Джек. Через несколько секунд мы вшестером переступили порог собора города Куинс. Метрах в 50 от входа, на противоположной стене, за алтарем, зазывно раскинул руки цветной барельеф, изображающий мощного безбородого мужика. В нос ударил запах благовоний, еще более ядреный, чем в наших православных церквях. Я тут же скривился, почувствовав тяжесть в груди. Однако мгновенно поборол недомогание, просто запретив себе думать о нем. Тошнота и изжога не исчезли, но отошли на десятый план. «А нас уже знают», — озвучила понятную всем информацию Инси, вскользь глянув на молящихся горожан. «Во всем просторном зале лишь 8 человек, стоящих на коленях лицом к алтарю. Пора!» — закончила мысль девушка, не дав мне в полной мере насладиться красотой внутреннего убранства храма. «А ведь тут такие интересные иконы на стенах. Щелкнув пальцами, Хельк, один из мужчин в пончо, сбитый коротышка со шрамом на щеке, громко произнес: «Я маг, сдайте оружие, если снова хотите научиться дышать!» Прихожане изумленно пялились на нас, широко распахнутыми от ужаса глазами, тщетно пытаясь вдохнуть. А Джон уже подбегал к ним, чтобы забрать их револьверы. Спустя несколько секунд, оббежав всех заложников, он дал отмашку Хельгу. Наемник снова щелкнул пальцами. Люди с облегчением задышали, падая на колени. «Остальные оставайтесь на своих местах, и никто не пострадает», — велел Джон, схватив за плечо перепуганного толстенького мужика в круглых очках и таща того к главным дверям собора. «Сейчас они выйдут на крыльцо помахать ручкой подкреплению из гарнизона. Так мы выиграем время, пока солдаты будут решать, что делать и каким именно способом освобождать заложников». Мы с Инси, Джеком и Гольвом, высоким худощавым наемником в очках, бегом неслись через весь средний храм к алтарю. Перед позолоченным столом, заставленным ажурными блюдцами да кубками, инкрустированными драгоценными камнями, скользнули вправо и пробежали мимо изображения могучего мужика, отсекающего саблей рогатую голову беса с красной шкурой. Бегущая первой волшебница уперлась плечом в очередную икону. Двух молящихся женщин. Нарисованные дамы, к моему удивлению, разошлись в стороны, оказавшись полотнами обычной двустворчатой двери. Перед нами открылась темная лестница, убегающая вниз и слабо подсвеченная редкими голубоватыми огоньками явно магического происхождения. Позже я узнаю, что соборы и прочие подобные комплексы стараются строить в местах скопления праны. Потому излишки неиспользуемой энергии и преобразуют в освещение, левитирующие подносы с едой да прочую ерунду. Собственно, чем больше таких изысков можно наблюдать, тем больше энергии у здания. Ну а раз свет тусклый, хотя чего еще ждать от собора мелкого городка? Лестница тянулась метров 25-30, пока плавно не перетекла в узкий, как змеиная глотка, проход. По полученной от заказчика информации, план здешнего подвала довольно прост. Он похож на дерево, где ствол — это и есть наш коридор, а ветки — комнаты и кабинеты по краям. Впереди же, по прямой от лестницы, располагается необходимое нам хранилище. «Стоять!» — неожиданно выкрикнула Инси после нескольких секунд размеренного бега. Мы настороженно замерли именно в тот момент, когда на нас, подсвечивая темные стены, полетел огненный шар размером с футбольный мяч. Вскинув руку, волшебница тут же взрастила полутораметровое деревце. Фаербол в мгновение ока испепелил его крону, но и сам, стремительно уменьшившись, исчез. Перед Инси остался только обуглившийся ствол. Топнув, девушка звучно хлопнула и развела ладони в стороны. Из ствола тут же полезли ветви, устремившиеся вдаль по коридору. Метрах в 15 от нас появилась огненная стена, остановившая продвижение древесной техники. Волшебница поднесла правую руку к лицу и, опустив голову, на секунду замерла, концентрируясь. Затем с силой ударила по коридорной стене. Бамбуковые пики, наплевав на рядность, хаотично выросли из темного кирпича, целиком прошив пространство коридора и устремившись вдаль. Наш невидимый противник снова защитился огнем, создав пламенный покров и завертев его по часовой, превратив затем во вращающийся шар. Если до этого шли стремительные атаки, то теперь Инси давила всей своей мощью, ни на секунду не убирала руки от стены, и бамбуковые пики продолжали поминутно расти, но тут же превращались в пепел от соприкосновения с вихревым пламенем. Врагу тоже приходилось поддерживать свою технику, поэтому света от огня оказалось вполне достаточно, чтобы на помощь несносной девчонке пришел Джек, стреляя по противнику из двух револьверов. Выпущенные им пули испускали коралловый свет. Гольф положил ладони на плечи стрелка и волшебницы, опустил голову и что-то быстро забормотав себе под нос. Снаряды Джека немного увеличились в размерах, а бамбуковые пики начали расти из стены с еще большей скоростью. Увиденное шокировало меня лишь самую малость. Вчера я потратил часть свободного времени на выведывание полезной информации. Причем делать это пришлось так, чтобы никто и подумать не смел, что демон Ильярис совершенно дуб дубом в простейших общеизвестных вопросах. Потому с расспросами я пристал к наиболее страстному и доверчивому персонажу — к Гулю, а именно к старейшине Горху. «Ваше время в этом мире в новинку для меня», — вешал я ему на уши лапшу. «Расскажите, что вы уже умудрились узнать о магии и прочих чудесах?» Старик засмущался и отвел глаза. «Ну же!» — подгонял его я. «Дык это, господин», — ответил он, — «не того спрашиваешь. Мы, гули, мало в подобном разбираемся. Коли и рождались одаренные, прятали их, да не развивали. Самые общие вещи только знаю». «Вот и рассказывай, что знаешь». Ну, он и рассказывал, заполняя зияющую пустоту моих знаний. От старика я узнал, что одаренные могут использовать волшебную энергию, прану, и с ее помощью творить всякие чудеса. Существуют разные способы использования энергии. В нашем отряде, например, сейчас два мага – Инси и Хельк. Они сражаются, обращая прану в оружие. Девушка, как уже всем ясно, использует древесный стиль. Мужчина – воздушный, но есть множество других стилей. Многие маги одного стиля используют одни и те же основные техники, хотя теоретически количество техник не ограничено, и талантливый маг всегда может создать что-то новое в своем стиле. Дальше идет ведьмак – Джек. Ведьмаки – это своего рода недомаги. Эти ребята используют прану только для усиления своих атак. Собственно, коралловая подсветка пуль стрелка и есть прана в чистом виде. Ведьмаки не умеют создавать огненные шары, земляные валы, молнии и иже с ними. А вот маги, помимо собственных стилей, вполне способны использовать и ведьмачьи приемы. При равном объеме доступной праны маг раскатает ведьмака без особого напряга. Имеется, конечно, ряд оговорок, таких как физическое развитие и опыт. Понятно, что ведьмак, в совершенстве владеющий мечом, с отменной реакцией, усиливший себя праной, покромсает мага задохлика из библиотеки, даже если уровень владения праной у последнего будет чуть выше. Остался последний необычный член нашего отряда – чародей Гольф. В компьютерных играх таких называют «баффер» — боец поддержки, своими умениями усиливающий других союзников. Однако это вовсе не означает, что парень беспомощен в бою один на один. Основами ведьмачьих техник владеют все одаренные, пусть и не так хорошо, как профильные ведьмаки, посвятившие жизнь оттачиванию умений и не отвлекающиеся на другие недоступные им таланты. К слову, Джон — обычный человек. Ну и последний член отряда — я. Уникальный случай. Воспоминания пролетели порывом ветра как раз в тот момент, когда за нашими спинами гулко распахнулась дверь и послышался стремительный топот. «Засада!» — крикнул я, выхватив из ножен саблю и повернувшись лицом к вражескому подкреплению. Я определенно с пользой потратил большую часть вчерашнего дня. Оправдываясь тем, что нынешнее физическое тело еще юно и слабо, попросил Генри попрактиковаться со мной в фехтовании. Все-таки кендо — это спорт, а синаю далеко даже до катаны. Поэтому урок настоящего боевого фехтования пошел мне на пользу. Я даже смог удивить своего временного наставника. Под конец занятия он полностью уверовал в мою демоническую сущность, ибо я обучался искусству убивать даже быстрее гулей. Ну еще бы, ведь в них всего лишь отголоски демонической крови, а во мне сама кровь. Мне и раньше легко давались боевые искусства, а сейчас так и вовсе впитываю умения точно губка. Уж не знаю, другой мир тому причиной или 21-летие. По завершению урока я получил лучшую саблю из запасов отряда Лисанны. «А для чего тебе тогда твой меч?» — спросила Инси. «Говорю же, это тело слишком слабо, чтобы использовать это оружие», — оправдывался я выдуманной небылицей, которая, как оказалось позже, была на 100% правдива. Подозрительно сощурилась волшебница. «Я чувствую в этом артефакте странную силу», — серьезно произнесла она, воздержавшись от привычных подколок. «Возьмешь его с собой?» «Да», — тут же кивнул я, — «не могу с ним расстаться». Удивительно, что именно Инси поддержала мое решение, когда другие члены отряда пеняли на то, что с двумя мечами, один из которых явно не из этой страны, я буду привлекать куда больше внимания. «Нам пройти два шага, уймитесь!» Грудью стояла за меня волшебница. В итоге так и вышло. Сабля для боя висела сбоку на поясе, а катана, для того чтобы была, на спине. А вместо портупеи — крепкая веревка. Сейчас же рукоять клинка грела ладонь, а вместе с ней и душу. Плечом я ощутил прикосновение Гольва, а через миг тело наполнило ощущение силы. По словам Генри, я вполне могу потягаться с оруженосцем Ордена, а после бафа даже с младшим паладином. На сегодняшний день я ведьмак, я могу вкладывать прану в удары. Понятия не имею, как именно это получается, но чтобы впитать принцип, мне хватило 30 минут спарринга с Риконом, ведьмаком-фехтовальщиком из наемников, которого Генри любезно попросил нам помочь с тренировками. В полумраке коридора уже можно было различить силуэты врагов. 10? Примерно настолько мы и рассчитывали, так как большая часть местных инквизиторов бегает за Лиссанной. Надеюсь, красавица будет в порядке. Но не об этом сейчас нужно думать. Против нас один паладин, тот самый огненный, что перекрыл путь к хранилищу. Инси утверждает, что она сильнее обычных паладинов. Примечание автора. Различайте младший паладин и паладин. Именно поэтому разозлилась на меня за то, что в лесу я помог ей с каким-то младшим. Мол, еще несколько секунд, и тот бы сдулся. Сейчас же среди 10 врагов минимум 3 как раз таких вот младших, а остальные, надеюсь, оруженосцы. Мои размышления прервала стремительно растущая каменная гряда, несущаяся мне прямо в лоб. Я не стал уходить в сторону, подставляя товарищей, и встретил камень лезвием сабли. «Ух!» — выдохнул я. Прежде чем погасла инерция вражеской техники, меня сдвинуло на полметра. Остановив натиск, ушел вправо. Краем глаза заметил, как из каменного бугра, располовинившего коридор, стремительно растет очередной столб. Обернулся, ударив наотмашь, и разрубил его надвое. «Помогите Илье!» — скомандовала волшебница. «Я сама дожму!» Приказ Инси пришелся как нельзя кстати. Загромыхали выстрелы, и в меня устремились коралловые огоньки. Затем еще выстрелы, на сей раз за моей спиной, и такие же светящиеся пули несутся навстречу братьям. Джек прямо в воздухе сбил 2 пули, летящие в мою сторону. Я же, повинуясь собственной чуйке, на несколько сантиметров припал влево. 3-я пуля едва не чиркнула мне правый висок. Сзади слышалось размеренное бормотание гольва, а спереди на меня неслись сразу 3 мужчин в белых жилетах. Не плащах, стало быть, не паладины. Оруженосцы в едином порыве обрушили на мою скромную тушку град сабельных ударов. Под лязг металла, активно работая кистью, я отбивал бесчисленные атаки. Благодаря чарам нашего баффера, в скорости я, как и ожидалось, превосходил противников такого ранга. В бою один на один разговор получился бы куда более коротким. А сейчас мне явно не хватало опыта, приходилось только защищаться. Стоило лишь подумать об этом, как чуйка благим матом велела припасть на левую ногу и на полшага проскользить вперед, нырнув под саблей увлекшегося атакой противника, лысого парня, заслонившего собой правый фланг. Через полмгновения, повинуясь внутреннему голосу, я нанес резкий восходящий удар, вспоров лысому бок. Ойкнув, тот быстро отступил, а на его место тут же сместился рыжеголовый оруженосец с центра, насев на меня с удвоенной силой. Из-за своего маневра я оказался вжат спиной в каменный разделитель коридора. Однако теперь всего 2 противостояли мне. «Атака!» — выкрикнул лысый, зажимая раненый бок и сверля меня гневным взглядом. Повинуясь команде товарища, 2 других умудрились еще немного ускориться, очевидно, выдавив из себя последние силы. Но и так я успевал блокировать все их выпады. Биться против 2 как ни крути, гораздо проще, чем против 3. Особенно, когда видишь наперед финты противника. Да, моя чуйка помогала мне обороняться. Не только отбивать, но и уворачиваться. И заметил, что рыжий после атаки полностью не возвращает саблю в исходное положение, оставляя бок открытым. Нужно этим воспользоваться. Проскользив ногой влево, я ушел от восходящего удара шатена, 3-го из оруженосцев, зайдя рыжему во фланг. Через секунду удивил их обоих. Переложив саблю в левую руку, немного толкнул острием клинок лысого, меняя направление вражеского удара, и оказался совсем уж с незащищенной стороны. Я бил мощно, снизу вверх, одним движением разрезав плоть рыжего от колена до уха. Впервые за бой мой клинок, пусть и на миг, вспыхнул коралловым светом. До этого и я, и фехтовальщики-враги тоже использовали прану, но на высокой скорости концентрировали ее недостаточно сильно, чтобы мечи сияли. Сейчас же, отдавшись захлестнувшим в пылу схватки эмоциям, я смог атаковать изо всех сил. Я слышал, как хрустнули разрубленные ребра моего врага, первого убитого мной разумного. Однако павший инквизитор справился со своей задачей, выиграл время для товарищей. Не успело его тело рухнуть на пол, как чуйка в панике взвыла, приказывая резко обернуться. Мгновенно среагировав, прочертил левой ногой полукруг, разворачивая корпус, и встретил саблей мощный удар. Лысый вдарил сверху, будто лесник топором. Его клинок яростно горел коралловым светом, отчетливо говоря о том, что оруженосец не терял времени даром. Он умудрился сконцентрировать столько праны, что даже мне пришлось тяжело. Я не мог его отбросить или перебороть. Враг же, напротив, пыхтя, пытался вдавить меня в пол. Краем глаза отметил, что рана на его боку больше не кровит. Черт, один из младших паладинов целитель? Отвратительно. Второй маг земли, что-то тоже притихший. А третий... «Развернись!» Так громко мое нутро еще не верещало. За полмгновения я понял, что раны не избежать, но не лысого нужно бояться. Держа саблю правой рукой перпендикулярно вражеской, я дернул ее влево. По инерции оружие лысого продолжило движение. Я же уже разворачивался на 180 градусов, готовый пролить первую кровь. Лезвие лысого оруженосца рассекло мой бок и бедро, как раз в тот момент, когда, выставив саблю, я заблокировал тяжелейший удар горящего коралловым светом классического полуторника. Его владелец, светловолосый мужчина в белом плаще, скопил достаточно праны, чтобы... разрезать мой клинок, словно горячий нож масла. Каким-то невероятным пируэтом, следуя воплям внутреннего голоса, я смог извернуться так, чтобы не умереть с одного удара. Но моему многострадальному правому боку снова досталось. Глубоко. Больно. Я потерял концентрацию. Перед глазами все поплыло. Младший паладин снова замахнулся своим бастардом. «Черт, сейчас мне голову снесут. Не успеваю за его скоростью». В метре от моей шеи меч противника замедлился. Именно эта случайность позволила мне поднырнуть под его клинком и под шагом уйти в сторону, все еще сжимая в правой руке обрубок своей сабли. «Мелких бейте!» — неистово заорал Гольф. Только сейчас я понял, что оруженосцы двигаются совсем уж в слоу-моушене. Утром на планерке мы разбирали сильные и слабые стороны наших боевых умений. Так вот, чародей не только бафер, но и дебафер. Все это время он, очевидно, кастовал массовое замедление. Чем слабее противник, тем сильнее на него действует заклинание. Но даже под дебафом мне не удастся сходу прикончить младшего паладина, особенно когда я ранен. Поэтому нужно разобраться с мелочью. С этой славной мыслью я снова развернулся, опешив от того, как же близко сабля лысого была к моей шее. Еще немного, и я пропустил бы удар со спины. С другой стороны... чуйка-то молчала. Схватив руку оруженосца под локоть, я сократил дистанцию и вогнал обрубок своего клинка ему под нижнюю челюсть, протыкая язык, небо и мозг. Разжал пальцы, оставив саблю в трупе, и выхватил из его рук его оружие. Гольф решил дунуть из своей духовой трубки, прикончив моего шатена. Джек, несколько секунд назад перестреливавшийся с инквизиторами-стрелками, прикрывая меня от их пуль, сейчас довершал начатое, разбираясь с этой мелочью. Всего пара секунд, и из 10 человек остались 4. О, уже 3. Гольф пристрелил оруженосца мага. Итак, 3 на 3, плюс Инси против паладина. Оу! Из-под ног младшего паладина-фехтовальщика вылетел толстый заостренный бамбук, насквозь пробивший тело мужчины. А через секунду уже каменные пики появлялись повсюду. Из пола, стен, даже потолка. Инквизитор-маг все это время копил прану, чтобы выдать поистине мощное заклинание. Но мне даже не пришлось реагировать. Длинная лиана оплела за пояс и потащила куда-то назад. Краем глаза я заметил, что Джека и Гольва транспортируют тем же способом. Вскоре мы оказались возле Инси под сотканным из лиан куполом. Каменные пики не могли пробить защитную полусферу нашей волшебницы. «Фух!» — выдохнула она, доставая из-под разорванного подола платья пустую колбу. «Не думала, что потрачу эссенцию мгновенного действия на младшего паладина». Видок у волшебницы был так себе. Она не ранена, но платье испорчено безвозвратно. Зато лицо довольное и улыбчивое. Я взглянул на пустую колбу. Она точно достала ее из-под юбки. Стало быть, выпить никак не могла. Значит, достаточно просто откупорить, чтобы эссенция сработала. «Ты победила паладина?» — прервал мои размышления Джек. «Естественно! Вздернула носик мелкая волшебница. «Я и так его давила. А как замедление сработало и подавно. Даже небольшой потери скорости ему хватило, чтобы проиграть. Повезло нам, что у нас есть чародей». Она подмигнула Гольву. Тот ничего не ответил. «О!» Инси свела брови и наклонила голову, будто прислушиваясь. «Кажись, развеялась долина игл. Можем выходить». Против всей нашей компании два младших паладина, один из которых уставший после тяжелого заклинания маг, а второй целитель, не протянули и минуты. После победы над врагом Инси взглянула на мои раны, хмыкнула и, ворча о бесполезных тратах, вылила на порезы алую жидкость из очередной мензурки. Сколько ж она их там носит? Под юбкой-то. Удивительно, но в течение 5 минут раны, зудя и потягивая кожу, полностью затянулись. «Предупреждаю о побочных эффектах», — менторским тоном проговорила волшебница. «Теперь на тебя 3 суток не будут действовать стандартные целительные техники и зелья слабее усиленных. Но не думаю, что тебя это сейчас волнует». «Верно», — отозвался я. «Не будем тратить время попусту», — поторопила нас Инси. «Вперед! Мы и так здесь задержались». Остаток коридора преодолели в быстром темпе. На бег не срывались, все-таки только вышли из боя. Врагов сильных больше быть не должно, но и впустую выплескивать остатки сил крайне неосмотрительно. Издали было видно, где кончается коридор. Стены обрываются, а пространство за ними залито тусклым светом. 20 метров мы совсем сбавили шаг и дальше двигались осторожно, пока наконец-то не оказались в просторном круглом зале с высоким купольным потолком, в нескольких местах продырявленным маленькими окошками-бойницами. Мельком глянув наверх, Инси снова сосредоточила взгляд перед собой и подняла согнутую в локте руку. «Стойте!» – тихо проговорила она. «Что вы видите?» «Пустой круглый зал», – тут же отозвался Джек и добавил. «Но, судя по твоему тону, все с точностью да наоборот». «Помещение разбито надвое барьером, верно?» – сухо спросил Гольф. «Да», – серьезно кивнула девушка. «Я его явственно ощущаю». «Значит, хранилище прямо перед нами, но мы его не видим?» – уточнил я. «Определенно», — ответила волшебница. «Дайте мне минутку, я сломаю барьер». Не дожидаясь нашего ответа, Инси по-турецки уселась на каменный пол, положила раскрытые ладони на колени и свесила голову. Мы притихли, поэтому прекрасно слышали размеренное дыхание волшебницы. Сперва ничего не происходило, но спустя 20 секунд над головой с алой косой начала медленно закручиваться тоненькая, почти прозрачная коралловая дымка. С каждым мгновением видимая глазу энергия увеличивалась в объемах и набирала скорость. По истечении отведенной минуты над волшебницей уже кружил маленький торнадо. Внезапно Инси вскинула к потолку левую руку и с размаху припечатала ладонью о пол. Повинуясь ее велению, скопление праны ударило в камень, исчезнув в нескольких метрах перед нами. А через миг вернулась в виде стремительно растущего из каменного пола, толстого, и трое мужиков не обхватит, стебля. Закручиваясь как бур, стебель устремился к невидимому барьеру, в который врезался как раз в центре зала. Только тогда мы увидели полупрозрачный экран из теплого желтого света, надвое разрезающий помещение. От места, куда ударил стебель, по барьеру побежали молнии. Точно так же было, когда Инси атаковала инквизитора, спасая нас с Дрохом в ночном лесу. «Черт!» — выругалась девушка, подавшись вперед, и, покошачьи оттопырив зад, оказалась на четвереньках. Уперевшись ладонями в пол, она посылала стеблю волны праны, подпитывая свою атаку. «Крепкий гад!» — выкрикнул Джек, выхватив из кобур револьверы. «Но ничего, давайте все вместе навалимся!» Гольф уже было потянулся к плечу Инси, чтобы наложить на девушку чары усиления, однако насмешливый голос остановил его. «Боюсь, ничего у вас не выйдет!» Мощная волна бирюзовой воды, обойдя нас по дуге, врезалась в стебель сбоку. На лицо упало несколько холодных капель. Резко развернувшись на каблуках, я увидел застывшего в проходе мужчину в белом плаще. Поднятый правой рукой, он посылал прану в нескончаемый водяной поток. Заметив мой взгляд, инквизитор вскинул левую руку. Прямо передо мной из каменного пола поднялся морской вал, в мгновение ока накрывший нас с головой. Зажимая рот и нос руками, чтобы не наглотаться воды, я вдруг почувствовал, как по телу разлилась приятная нега. Мышцы расслабились, будто после бани, хотя вода, заполнившая добрую половину зала, была весьма прохладной. Я хотел плыть, чтобы выбраться из зоны поражения вражьей техники, добраться до паладина, дать ему по роже, но... совсем расслабился. Последнее, что я увидел до того, как опустились веки, проплывшую рядом Инси, из последних сил пытающуюся разорвать пополам коричневый клочок намокшей бумаги. Одиночная камера походила на коробку из-под большого лампового телевизора. Черный каменный куб давил со всех сторон. Если б не крохотное зарешоченное окошечко под самым потолком, дарившее крупицы света и хоть какие-то звуки, вообще бы сошел с ума. Но самое отвратительное, я совершенно не ощущал в себе сил. Точнее, праны. С того момента, как я открыл ее вчера, так постоянно на подсознательном уровне понимал, что могу использовать эту волшебную энергию. Сейчас же я ощущал себя как брендовая рубашка, по истечении времени превратившаяся в половую тряпку, годную лишь на то, чтобы подтирать проявление цистита у заболевшей собаки. В общем, у мне было. И чуйка молчала. Похоже, она как-то завязана на пране, а волшебные силы в тюрьме явно блокируют. Когда небо за окошечком из голубого начало превращаться в темно-синее, у меня закружилась голова. Я едва не рухнул мордой в отхожий угол, но извернулся и приземлился на лежак из подгнившей соломы. В этот момент внизу толстой двери поднялась заслонка, и в камеру пропихнули миску с кружкой. Когда заслонка вновь вернулась на место, головокружение будто рукой сняло. Я не специалист во всяких там магических штучках, но, сдается мне, при нарушении целостности двери снимается блок на прану. Поэтому изворачиваются и придумывают другие методы защиты, такие как, например, это мерзкое заклинание, от которого я едва в нужник не рухнул. Кормили скверно, какие-то блевотные помои да вода из лужи. Зато с голоду не помер. Закончив с роскошной трапезой, поставил приборы у двери и завалился на лежак. Пусть чуйка и молчала, я не унывал. За бортом остались наши товарищи, а Инси успела подать им знак. У нее в наличии есть несколько разноцветных картонок, точно таких же, как у Джона или Саны. У каждой картонки свой номер. Комплект волшебницы пронумерован тройкой. После того, как она разорвала коричневый листок, аналогичные бумажки у госпожи Мелье и брата-стрелка нагреются, обжигая хозяев, и на них проклюнется цифра 3. Думаю, понятно, что есть и другие цвета со своими значениями. Коричневый означает, что кто-то влип в неприятности. Получив послание, остальные должны отступить и перегруппироваться, а потом, разобравшись в ситуации, выдвигаться на помощь. Да, нас спасут. Я верю. Перед завтраком мне снова вскружили голову, как и примерно через час после. Вновь осев на лежак, я не понимал, что происходит. Решили сразу подать обед? А нет. Совершенно неожиданно скрипучая дверь отворилась, и я увидел на пороге здоровенного мужика в плаще паладина. Сил встать у меня не было, не говоря уже о попытке оказать сопротивление и сбежать. Подойдя, инквизитор нацепил мне на запястье кандалы и, нагло потянув за цепь, будто за поводок, поволок меня к выходу. Пришлось подняться на ноги, чтобы не ободрать коленки о пол. Стоило выйти из камеры, головокружение спало. Мотнув головой, я позволил себе задать вопрос. «Куда вы меня ведете?» «На казнь», — холодно ответил мужик.